Глава 18. Богиня рождения и бог изменения. Небесная сферическая крона, тон мелодии божественной флейты перемен, на которой играл Гетенарос, эхом разносился по сферическому ночному небу. «Изменись, изменись, ну же, изменись!» — пропел Гетенарос. «Прямо как ночь, а иногда как непостоянное осеннее небо!» Огромная ветка, на которой стояла Вензель, обратилась в листву, что закружилось в воздухе. Все ветки в небесной сферической кроне до единой стали превращаться в листья, и она лишилась опоры, на которой можно было стоять. «Ты будешь падать в небо!» «Да, непрерывно меняющееся небо бескрайнее, и поэтому падать ты будешь бесконечно!» Вензель падала в небо головой вниз, будто следуя мелодии Эдидроэнд, тон которой сменился на бурный. Небесная сферическая крона целиком представляла из себя небо. В обычных обстоятельствах она должна быть соединена с иссушающей пустыней смерти и великим древом моря матери, но сейчас, сколько бы она ни падала, до обеих этих мест добраться бы не смогла. Небо менялось и превращалось в нечто отличное от того, чем было изначально. Вензель же просто продолжила падать, ускоряясь при этом все больше и больше. «Мой порядок изменения! И раз уж он не способен противостоять твоему рождению, нужно просто поменять его на тот, что сможет!» Тон мелодии снова поменялся, и на сей раз раздался звук, создающий впечатление густого леса. После чего окружающая в воздухе листва начала превращаться в посох перед Гетенаросом. Появился деревянный посох с кончиком, закруглённым в спираль, у которого не было ни начала, ни конца. «Как тебе? Посох углубленных дом Бостом! Порядок, являющийся твоей слабостью!» Гетенарос сыграл еще больше мелодий, и падающие листья стали один за другим превращаться в посохи со спиралями. Сотня падающих вместе с Вензель посохов углубленных дум окружила ее. «Так, как же там назывался тот коронный прием Дельфреда?» «Травяные...» «Да, точно! Травяные шипы бездны!» Тон мелодии Эдидроэнда был полон спокойствия и безмятежности, на парящих посохах со спиралями образовались магические круги, и появились шипы настолько мелкие, что увидеть их не представлялось возможным, если не напрячь магические глаза. «А теперь давай споем!» Мелодия начала постепенно усиливаться, и одновременно с этим сотня шипов резво ринулась к Вензель. Они были не особо быстрыми, однако, находясь в небесной сферической кроне, где не работал флес и утратив опору для ног, Вензель не могла уклониться от атак со всех сторон. Она взяла свой темно-синий щит на изготовку, но крохотные шипы запросто прошивали его насквозь и вонзались в ее божий лик. «Бесполезно! Дельфред же говорил, что эти шипы вонзаются глубоко, достигая самой бездны всего сущего!» «Истинно так», — ответила пронзённая сотни шипов Вензель с легкой болью в голосе. «Только вот зависят травяные шипы бездны целиком и полностью от его заглядывающих в бездну божественных глаз. По его словам, в бездне всего сущего находится всего одна ключевая точка. Если ее пронзить, то даже самый малый клинок сможет вызвать ее разрушение», — сказала Вензель, направив руку на свое тело и рисуя магический круг. «Атакуя ими в своем стиле, полагаясь на их число совершенно бездумно, ты оставишь лишь мелкие раны». Как только магическая сила наполнила круг, живот Вензели спустил бледное сияние, и крошечные шипы стали выскакивать оттуда один за другим. «Пробудись, мое милое дитя!» Мелкие шипы окутал свет, и они превратились в семена, которые треснули, проросли и стали резво расти. В мгновение ока появилось несколько десятков гигантских деревьев, что начали покрывать бескрайнее небо, протянув корни и ветки в небесную сферическую крону. «По своей сути, даже эти твои травяные шипы бездны все равно являются листьями небесной сферической кроны. Ты поступил беспечно, проникнув в мою утробу порядком изменения, Гетенарос». В считанные мгновения небесная сферическая крона вернула прежний облик, при котором ветки и листва накладывались друг на друга во множество слоев. «Вот как! Я буду сбрасывать тебя в небо столько раз, сколько захочу, ведь это мои божественные владения!» Едва Гетенарос вновь поднес божественную флейту перемен губам, как брошенный Вензель темно-синий щит Аврахелиам выбил ее из рук. «Уверена, что стоило выбрасывать свой драгоценный щит?» Гетенарос протянул руку кружащей в воздухе божественной флейте. «Не позволю!» Вензель метнула в него несколько извлеченных из своего тела шипов. Они пронзили его правую руку, однако он, не обращая на это внимания, все равно схватил божественную флейту перемен. После чего в нее вошел изумрудный ветер и заиграла мелодия. «Увы, Полагаю, ты хотела заставить росток в моем теле прорасти, но сама видишь». Ветер вышел из его тела наружу и закружил вокруг него, защищая. «Я уже обратил их обратно в ветер и избавился от них». «От своих травяных шипов бездны, не так ли?» Вензели вытянула палец, и лицо Гетинароса искривилось. Из его руки, в которую вошли шипы, росли побеги. «Ох!» Сжав зубы, Гетинарос дунул в Эдидроэнд. Заиграла тихая мелодия, однако побеги росли из его руки все сильнее и сильнее и подтачивали богоизменения. «Неужели это твой?» «Один из брошенных мною шипов был только что рожден мною. А зарождающаяся жизнь не покорится тебе, сколько бы ты ни играл свою мелодию». Ростки в мгновение ока проросли и пробились сквозь его руку. Словно ища питательные вещества, корни вонзились в его божий лик и, связав по рукам и ногам, начали поглощать его магическую силу. Божественная флейта вышла из рук Гетинароса, и корни оплели ее тоже. Какое-то время он сопротивлялся, но в процессе обмяк, будто сдавшись. «А, я проиграл! Как скучно!» — полунебрежно сказал бог изменения. «Ну и? Что ты собираешься со мной сделать? Убьешь? «Как я уже неоднократно говорила, я не бог селекции. Мне просто нужно, чтобы какое-то время ты посетил смирно». «Ну, я даже и не знаю. А, впрочем, ладно. Раз уж мне нечем заняться, я буду петь и ждать». Беспечно бросил Гетинарос, несмотря на то, что попал в затруднительное положение, и затем в самом деле начал напевать себе под нос. То ли из-за того, что он был связан корнями богини рождения, то ли из-за того, что от этого все равно бы не было никакого толку, его песня не несла в себя никакой магической силы. Поняв, что Гетинарос не собирается сопротивляться, Вензель облегченно вздохнула. В этот миг рядом с ней кружась упали лепестки. «Раузел», — сказала Вензель. В тот же миг эти лепестки превратились в похожего на крестьянина бога цветения Раузела. «Как же я перепугался, когда в небесной сферической кроне вдруг начался кавардак, а оказалось, что это из-за твоего боя с Гетинаросом. Ты в порядке?» «Это мои слова. Нельзя позволить богу селекции приходить снова. Давай переместим твои божественные владения в великое древо моря матери». «Хм, могу я кое о чем тебя попросить, прежде чем ты сделаешь это, Вензель?» — спросил я ее по ликсу. «О чем? «Не могла бы ты обыскать небесную сферическую крону? Существует вероятность того, что Гетинарос напакостил в божественных владениях Анахема и украл огненную росу. Может, и у него-то что-нибудь найдется? «В божественных владениях Анахема? Да, конечно, я не против. Но у тебя есть идеи, где искать? Сперва обыщи границу между небесной сферической кроной и иссушающей пустыней смерти». Вензель кивнула и сказала: «Раузел, подожди немного здесь, пожалуйста. Если появится бог селекции, сразу же зови меня». Она запрыгнула на ветку дерева, которая выросла из Гетинароса. «Прости меня, Гетинарос. Я должу немного твоей магической силы». Вензель нарисовала пальцем магический круг, после чего корни древа поглотили магическую силу Гетинароса, и ветка, на которой стояла Вензель, начала расти. Ты все-таки собралась убить меня! От этого ты не умрешь. Ты хороший мальчик, так что будь добр, потерпи. Ты же один из четырех фундаментальных богов. Одновременно с воплями Гетинароса ветка стремительно росла, неся Вензель к краю небесной сферической кроны и пробиваясь через ее небо. Через некоторое время она увидела белый дым, который парил в полном тьме ночном небе. Это была огненная роса в форме дыма, который поднимался из осушающей пустыни смерти. Дым колыхался, словно струящийся от жары воздух, и был зыбким. По идее, он должен был, превратившись в ветер, дуть в небесную сферическую крону, однако сейчас он оставался в форме дыма, что свободно вился и скапливался в округе. «Что это?» С удивленным видом Вензель удлинила ветку в сторону этого дыма, и едва она вошла в него, как его зыбкость мгновенно прояснилась. Она оказалась внутри чего-то вроде замка из дыма, где точно так же, как и в храме из полярного сияния, расположенного в великом древе моря матери, находились бесчисленные сферы святой воды, только уже пустые. Однако в них поступала огненная роса в форме дыма, и была активирована какая-то магическая формула. «Ты поняла?» «Формула, отнимающая огненную росу и порождающая богов». Обладая порядком рождения, Вензель поняла это с первого взгляда. Должно быть, здесь производилось божественное войско. Оно вторглось и на земли, в подземные глубины и в мир духов. Выходит, его отправили отсюда? «Заходи», — сказала Вензель, взяв ветку в руки, как в тот же миг противоположный край удлинившейся ветки разом сжался, и бог изменения вопя «А-а-а!» примчался сюда вместе с корнем. «А что насчет того, о чем ты только что говорила? Дай попеть, хотя бы не открывая рта!» проворчал Гетинарос, однако стоило ему увидеть сферы святой воды перед собой, как его глаза округлились от удивления. «Ответь нечестно, Гетинарос. Как это понимать?» Однако он не ответил на ее колкий вопрос и тупо продолжил ошеломленно пялиться на сферы. «Откуда нечто подобное взялось в небесной сферической кроне?» Бог изменения выглядел шокированным. «Это не твоих рук дело?» «Терпеть не могу дурацкие вопросы! Я один из четырех фундаментальных богов! У меня нет ни одной причины красть огненную росу, даже для того, чтобы защитить порядок фундаментального сада круговорота! И что важнее, кроме тебя в небесной сферической кроне сделать подобное не сможет никто, Вензель!» Заподозрил ее Гетинарос. Но Вензель легко это парировала. «У меня тоже нет причин делать это». Она распростерла руки и испустила магическую силу, начав стремительно поглощать воду из сфер, и они исчезали одна за другой. «Владыка демонов Анос, кто мог сотворить такое?» «Ну, будет логично предположить, что за этим стоит похититель Дельзагейда и Верастуан Зетта. Но я еще не знаю. Пока что приходил в осушающую пустыню смерти вместе с Гетинаросом, а Нахем с Дельфредом уже там. Миша и Саша обыскивают глубинный дремучий лес. Я позову их, как только мы все выясним». «Хорошо. В таком случае я сразу же...» Вензель оборвалась на полусловие и обернулась, будто заметив что-то. В центре обширной комнаты стояла огромная открытая божья дверь. Она заглянула божественными глазами по ту ее сторону и увидела небо мира смертных. Солнце разрушения Саржель-Дунавы затмило уже на 40%. Затмение надвигается с большей скоростью, чем я думал. Мы тоже постепенно приближаемся к истине, а вот добраться до Дельзагейда и Верастуан-Зетта в скором времени нам вряд ли удастся. А даже если мы доберемся до них, то не факт, что оба замка получится вернуть обычными методами. В конце концов, их увели у нас с Мишей прямо на наших глазах, так что, похоже, придется Раю и остальным выиграть нам здесь немного времени».